Глава 9. Выбор и в самом деле был сложный. После завтрака, отправившись на поиски принца, который, как назло, куда-то подевался, я перебирала в памяти мгновения своей прежней жизни. То, как разучивала и танцевала вальс на выпускном вечере в школе, как сдавала сессии в университете, как ходила в любимое кафе, где готовили очень вкусный кофе с черничными пирожными. Все это было дорого мне по-прежнему, и оставалась важной частью меня самой, моей личности, но словно бы отошло в тень, как будто происходило давным-давно, в прошлом, в которое мне дорога уже закрыта. Что же в настоящем? Неужели я настолько привыкла к жизни в теле Амайи Девардис, настолько, что даже зная о возможности вернуться в свой мир, колеблюсь и не решаюсь сделать шаг в этом направлении? Не трясу ли Анну Акрис, требуя у нее подробности ритуала обратного обмена? Не перерываю библиотеку в замке в надежде самостоятельно что-то об этом найти? Я как будто замерла на пороге, не зная, уйти мне или остаться. И дело было не только в генерале и моих к нему чувствах. Сейчас, анализируя прошлое, я начинала это понимать. В последнее время, проведенное в собственном теле, я как будто выгорела. Скорее плыла по течению, чем действовала. Любимого человека у меня не было. Работа в журнале была достаточно стабильной, не требовала покорения карьерных вершин и принятия сложных решений. Я и чтением, пожалуй, увлеклась в первую очередь потому, что своя жизнь стала казаться мне скучноватой. Уйдя в выдуманные миры, я точно проживала чужие истории, и они представлялись мне куда более интересными, чем все то, что составляло мою повседневность. Перевоплотившись в Амайю, я оказалась перед немалым количеством проблем. Они напугали меня, но в то же время и подхлестнули. Я снова стала решительной, активной и начала действовать. Жить, а не читать о том, как живут другие. И влюбилась, чего со мной давно не случалось. Может быть, мы с прежней хозяйкой этого тела и в самом деле являлись родственными душами, как и сказала Лиана. Вот только мужчина, за которого вышла замуж она, предназначался мне. Как бы мне хотелось в это поверить. Дэрил обнаружился в том же внутреннем дворе замка, где мы тогда с ним поцеловались. Похоже, после скандала с отцом он пребывал в дурном настроении, так что за неимением игровых автоматов развлекал себя магической практикой. Едва увернувшись от огненного шара, который чуть было не подпалил мне волосы, я вскинула руки вверх и выпалила. «Сдаюсь, ваше высочество!» «Мы ведь, кажется, договаривались, что вы называете меня по имени», — хмыкнул принц, сразу же прекратив атаку. Себя он, видимо, не жалел, потому что на щеке у него алела глубокая ссадина, а рыжие пряди выбились из завязанного черной лентой хвоста и растрепались. «Что-то случилось?» «Нет», — покачала головой я, выдохнула и продолжила. «Но послушайте, мне жаль, что так вышло. Мне сказали, что его величество рассердился, потому что вы выкупили Элспид. Но ведь вы не сами так решили, а я вас об этом попросила. Если хотите, я расскажу ему об этом сама». «Не нужно», — без улыбки ответил Дэрил. «Не хочу, чтобы его гнев обрушился на вас, Амайя. Я знал, что так будет, и это не первая наша ссора. Так что вам совершенно не о чем беспокоиться». «Это неправильно», — заявила я ему. «Простите, что лезу не в свое дело, но вы же семья, и другого отца у вас не будет». «У вас тоже», — усмехнулся собеседник. «Но вам в родители достался отъявленный негодяй. Разве вы так не считаете?» «Считаю», — не стала отнекиваться я, вспомнив все злодеяния графа Гринвилла. «Но его величество мне не кажется таким уж чудовищем. И если у вас есть шанс помириться с ним, возможно, стоит этот шанс использовать?» «Вы и вправду слишком уж человечны, Амайя». Принц всматривался мне в лицо, как будто хотел что-то по нему прочитать. «Можно подумать, что в вас совсем нет демонской крови». «Он угадал», — подумала я. «Как бы мне хотелось больше не притворяться и не скрывать правду. Ни от него, ни от Кейрана. Но я все еще боялась рассказывать им о том, кто я на самом деле. Потому что не знала, как здесь относятся к попаданкам. Бывали ли раньше случаи, подобные моему? Нужно будет спросить об этом у Лианны. Она ведь откуда-то узнала про способ обменяться телами. «Девардису очень повезло с вами», — добавил вдруг Дэрил. «Но с отцом и нашими отношениями я разберусь сам. Как и с тем, отчего попросил вас держаться подальше. Вы ведь помните о нашем договоре? Я свою часть выполнил. Надеюсь, и вы не забудете о том, что мне пообещали». «Да», — кивнула я, — «не забуду. Спасибо вам за все. И прощайте, берегите себя». Демон шагнул ко мне и легонько коснулся сухими губами моей щеки. От его кожи пахло дымом и горькими травами. Пахло печалью и расставанием. По счастью, у этого дружеского поцелуя не оказалось свидетелей.